среди приглашенных экспертов-ученых существовало разногласие. Психиатры высказывали мысль о массовом психозе и гипнозе. Вспышка кровожадных воинственных чувств еще поддавалась этому научному объяснению, но труднее было объяснить одновременное исполнение массами людей одной и той же песенки. Эта песня, несмотря на невинность заболевания, казалась ученым более страшным явлением, чем внезапное возбуждение уличной толпы. Наука знает примеры заразительности эмоций, ярко выраженных внешним образом, знает примеры преступности толпы массового гипноза, но формы массового скрытого гипноза ей неведомы. Ссылка на факиров, будто бы способных производить нечто подобное, казалась неубедительной. Все их чудеса, совершаемые будто бы с помощью массового гипноза, не проверены, не изучены и переплетены с выдумкой фантазеров-путешественников. Микробная гипотеза, пытавшаяся объяснить таинственные явления действием нового микроба, также не привела ни к чему. Сотни лиц, подвергшихся новой болезни, были тщательно исследованы. Врачи произвели анализ их крови, но никакого микроба не нашли. Вопрос будет решен совершенно в иной области, говорили инженеры-электрики. Вероятнее всего, мы имеем дело с радиоволнами, которые непосредственно воспринимаются организмом человека. «Люди — радиоприемники?» — с иронией спрашивали их старые инженеры. «Это что-то из области фантастики». «А само радио разве не из области фантастики?» — отвечали первые. Старики пожимали плечами. «Докажите». «И докажем». И, подобно своим коллегам-медикам, инженеры усаживались за опыты. В то время, как ученые сидели в своих лабораториях над микроскопами и катодными лампами, желая раскрыть тайну над раскрытием этой же тайны, усиленно работал Иоганн Кранц. Иоганн Кранц не принадлежал к почтенной корпорации ученых. Он был всего только полицейским сыщиком. Человек с большим профессиональным опытом и неплохой головой, Кранц не задавался даже вопросом, кто враг, микроб или человек. Кто бы он ни был, врага нужно найти по тому методу, который не раз приводил Кранца к цели. Следы преступления. Вот что интересовало сыщика. Их было более чем достаточно, надо только умело пользоваться ими. И Кранц усиленно принялся за работу, возбужденный ее важностью и таинственностью, а также и тщеславным желанием опередить многодумных очкастых ученых. В большом кабинете за письменным столом, заваленным трофеями его побед, снимками преступников, дактилоскопическими оттисками, отмычками, вещественными доказательствами, он сидел ночи напролет над большим планом города, систематизируя все сообщения газет и полицейские донесения о последних событиях. Он буквально плавал в табачном дыму, изредка проветривал комнату, вновь дымил и наносил на план какие-то пунктирные линии, как будто он уже преследовал по пятам опознанного им преступника. «Готово!» — воскликнул он, сведя две линии в тупой угол на карте города. Был 16:00. Кранц спешно сложил план города, сунул в потрепанный портфель, вызвал автомобиль и помчался в комитет. «Срочное сообщение! Тайна раскрывается!» — крикнул он, влетая в сводчатый зал. Собрание, несмотря на поздний час, довольно многолюдное, всполошилось. «Вы открыли тайну?» — спросил взволнованно один из членов комитета. «Тайна раскрывается, — сказал я, — и она будет раскрыта, — ответил Кранц. «Я нашел место пребывания преступного микроба или человека. Я нашел тот фокус».